Научишься потихоньку, сможешь ногу вылечить, смогу, но у тебя больше нет минералки. Значит, ты опять вырубишься и перекинешься в робота. Зачем делать лишнюю работу, тем более такую, которую ты плохо контролируешь? Лучше сразу перекидывайся, и поедем на базу, а уже там спокойно займемся твоим лечением. Ничего не ответив, Яр сел, собрал ненужные вещи в рюкзак и стал настраиваться на смену тела. Переждав момент потери ориентации, он поднялся на ноги и подобрал с земли оружие, поместив меч сразу на свое место в бедре. Надо научиться отдельные предметы доставать из пространственного кармана. Прокомментировал он свои действия. Очень удобная возможность. Тренируйся, кто тебе не дает. Доставай жемчуг из свиньи, и поехали на базу тренировками заниматься. Покладисто согласился дух. С этого и начинай в следующий раз. С жемчуга. Усмехнулся Яр в ответ. Учти, что он последний в этой местности. Сюда захаживают руберы и элитники из других кластеров. Сам же видел и даже убивал их. Ты тоже видел, что творится в округе. Яр вскрыл когтями споровый мешок и выгреб из него содержимое. Такие гости скорее редкость, чем правило. К тому же ничего нового мы здесь не узнаем. Сейчас у нас есть неплохой запас жемчуга. Должно хватить на длительный переход через черноту. Подлечусь и пойдем. Возражений не имею. Но тебе не помешало бы развить свои способности сильнее. Они всегда могут пригодиться. Если бы не твоя способность управлять водой, то с элитой ты бы не справился. Запасы янтаря и гороха у нас тоже не бесконечны. Лучше рискнуть, имея этот запас. Подвел итог спору Яр. Лечусь, и идем в новые земли. Сортировать добычу он не стал. В этом не было срочной необходимости. Затолкав ее в рюкзак, Яр повесил его на плечо и пошел к машине. Обратный путь проходил спокойнее. Перед каждой границей кластера Яр снижал скорость и снова разгонялся, только после подтверждения от духа. Яр, будучи в теле робота, не опасался встречи с высшими зараженными. Едва ли сюда мог забрести еще один элитник. Но портить машину, даже при столкновении с кусачем, ему не хотелось. Без нее дорога домой могла стать более энергозатратной. Малоэтажный поселок встретил их гомоном людей, недавно переживших перезагрузку. На улицу высыпали немногочисленные жители и пытались друг у друга выяснить, что произошло и когда дадут электричество. «Даже не заикайся про свежаков», — предупредил Яр. Дух в ответ благоразумно промолчал. Машина медленно ехала по поселку. На нее косились люди, но, видя непонятную массивную фигуру в салоне, не спешили с расспросами. Наконец, нашелся один неробкого десятка, который побежал на перерез машине, размахивая рукой. «Постой!» — крикнул невысокий мужик с кругленьким животиком. «Этакий шарик на ножках. Ты знаешь, что за чертовщина творится?» «Знаю, но вам это не поможет», — спокойно ответил Яр через динамики автомобиля. Мужик на него странно покосился, но, наверное, гонор взял свое, потому как он продолжил. «Давай я сам буду решать, что мне поможет, а что нет. Рассказывай, решай на здоровье», — хмыкнул Яр, трогаясь с места. «Решатель, млять, дух, у тебя есть какая-нибудь музыка покислотней, как ее у нас молодежь называет?» «Называла», — поправился он. «Вруби на полную катушку. Это я могу, даже сам могу спеть, но здесь и так скоро будет куча зараженных, которые успели отъесться в городе», — охладил его желание дух. «Как ты от них отбиваться собираешься? Как мы вообще через город поедем? А ведь ты прав. Времени прошло достаточно, пока мы мотались. Давай-ка переберемся через реку. Жаль, что машину придется бросить», — с досадой ответил Яр. «А музыку все равно врубай. Иначе мы даже до реки не доедем. Слишком здесь самоуверенные в себе обитатели живут. Чуть не забыл, мне эту музыку не транслируй, пожалуйста», — добавил он. Видимо, дух и правда поставил что-то совершенно убойное, потому как еще одна солидная дама, спешащая на перерез с грозным видом, вдруг резко сморщилась и поспешила назад. «Что ты такое включил?» Не сдержав любопытства, поинтересовался Яр. «В машине хорошая акустика стоит, поэтому я включил смесь скрипа пенопласта по стеклу, ножом по бутылке и немного ударных в инфразвуковом диапазоне. Садист!» — хохотнул Яр. Он свернул на боковую улицу, ведущую к реке. Участки на нее выходили в основном высокими заборами, поэтому людей здесь не было. Подъехав к воде, я рассмотрелся и выбрался из машины. Закинув тяжеленный рюкзак на спину, он, не спеша, пошел по воде на противоположный берег. «Пусто», — отчитался дух, когда Яр пересек границу кластера. Не задерживаясь, Он зашагал по берегу в сторону стаба. Остановился Яр только напротив него, глубокой ночью, и сразу почуял неладное. «Ты тоже это видишь?» – спросил он у духа. «Даже если сделать поправку на сенсоры камер, плохо работающих при низкой освещенности, то все равно измененные контуры складов на берегу и вторая труба». Дух не стал заканчивать и так понятную мысль. То, что они считали стабом, таковым на самом деле не являлось. Перезагрузка унесла с собой все их запасы. Еще немного постояв, разглядывая обновившийся кластер, я развернулся и пошел по берегу в обратную сторону. «Что ты решил делать?» – спросил дух. «Пойдем в лабораторию Амеров. До перезагрузки микрорайона осталось дней 10. Должно хватить времени на мое лечение. К тому же там есть все необходимое для пополнения запасов лекарств. Запасов у нас на десяток таких лечений хватит, и река с водой рядом. Смысл ходить туда-сюда, когда перезагружается этот кластер?» Вопросом на вопрос ответил Яр. «Понятно». Сразу сдался дух, сообразив, о чем он говорит. «Из кластеров с известным нам временем перезагрузки городской действительно самый подходящий. Надеюсь, что зараженные не разнесли лабораторию. Внутри лаборатории они отрезаны друг от друга. Ну, может, отъелся какой зараженный, шляясь по коридорам, но вряд ли высший лотерейщик развился за прошедшее время, а наружная ограда под напряжением. Едва ли зараженные полезут на нее». Яр бодро шел по песку вдоль кромки воды, оставляя за собой глубокие следы. «К тому же нам нужен подходящий материал для подошвы ботинок. У Амеров, да еще в лаборатории, его проще найти. Что-то нам перестало вести в последнее время», — грустно произнес дух. «Ты неправильно смотришь на происходящее вокруг нас», — хмыкнул Яр. «Вот отключился я после лечения, на нашем, якобы, стабе. Дальше продолжать, глава 23. Яр натягивал на свои ботинки что-то похожее на бахилы с завязками. Сами бахилы были сделаны из высокомолекулярного полиэтилена, запас которого нашелся на техническом этаже лаборатории, а завязки пришлось делать из кожи. Хорошо, что не человеческой. По заверениям духа, обычная, выделанная кожа тоже пойдет, ведь ей не придется вступать в прямой контакт с чернотой. Попытка сделать завязки из того же высокомолекулярного полиэтилена провалилась, так как он имел очень низкий коэффициент трения. «Я готов», — сообщил он, поднимаясь на ноги. «Я тем более», — ответил дух. «Камеры у тебя продолжают работать, несмотря на то, что до черноты буквально метр остался». «Действительно». Я оглядел внимательно угольно-черную местность перед собой и перешагнул границу кластера. «Головокружения нет?» — спросил дух. «Даже близко нет ничего подобного». Яр не спеша двинулся вперед. «Ну-ка, сбавь немного скорость», — попросил дух. «А теперь опять увеличь. Еще немного». Яр послушно выполнял команды духа. «Ясно. Сбавь снова. Еще чуть-чуть. Вот такую скорость держи». «Почему именно такую?» «Я прошлый раз проводил опыты в статическом положении, но не учел изменения результатов при движении, а они отличаются. Чем выше скорость перемещения, тем больше расход энергии на поддержание привычного пространства. Чем нам это грозит? От скрибера уже не убежишь. Дело даже не в расходе энергии, а в мощности, которую я могу обеспечить. Это как двигатель и запас бензина. Наличие большого количества топлива не обеспечит большую скорость, если мотор слабый», — объяснил простыми словами дух. «Я пока слабый. Не боишься?» — спросил Яр. «Боюсь, но ведь тот мужик как-то прошел по черноте, и другие ходят, ни на кого не нападают. Те, кто подвергся нападению скрибера, уже ничего не расскажут. Учитывая новые данные, нам хватит жемчужин на переход», — все же решил уточнить Яр. «С запасом», — успокоил его дух. «Если придерживаться набранного темпа, то расход не намного больше, чем в стоячем положении. Это потом он растет пропорционально квадрату скорости». Яр шел, внимательно осматривая окружающую местность. Для этого похода решили использовать половину из всех камер, что имелись в запасе. Еще находясь в лаборатории, подобрали подходящий по размерам шлем из имеющихся на складе службы безопасности. Его по кругу обклеили камерами, обеспечив круговой обзор. Кроме этого, Яр аккуратно подпоил к каждой из них провода питания. Таким образом удалось, хоть немного, но сократить расход энергии у духа. Чернота выглядела странно. Хрустящая, как стеклянные осколки, растительность под ногами была черного цвета, но на сколах отражала свет. Правда, длился этот эффект недолго. Яр прекрасно видел свой след, который быстро исчезал в равномерной черноте. Внезапно, метров за 100 до него, начала шевелиться земля и на поверхность вылезло черное пятно. Нас окружили. Сдерживая панику, прошептал дух. Подземные жители, поэтому их никто на черноте не разглядел? Спросил Яр, увидевший еще два таких же черных силуэта сзади. Попробуй оторваться. Вдруг, они медлительные. Ты сам в это веришь? Хмыкнул Яр, вспомнив запись с камеры. Буду бегать, умру уставшим. Он достал из-за спины меч и ружье. Их мелкие пули не берут. Полушепотом проорал дух. В книге упоминались крупнокалиберные орудия, стреляющие прямой наводкой с небольшого расстояния. Здесь другие законы, напомнил Яр. Может, рассыпется битым стеклом от одного попадания. Скриберы, если это были они, между тем, не спешили нападать. Они с трех сторон окружили Яра и медленно приближались. Точно, другие законы. Скриберы, скорее всего, тебя тоже не видят и не понимают, что ты такое, поэтому ведут себя осторожно. Постарайся подпустить их как можно ближе. Что, если они не станут нападать? В той же книге упомянуты случаи, когда скриберы проходили мимо, не обратив внимания на людей. По-твоему, они идут мимо? Готовься, у тебя будет всего 2 минуты. По мере приближения сгустков темноты становились различимы детали. Это насекомые, удивился Яр, поняв, кого они напоминают. С земными насекомыми они вообще ничего общего не имеют, возразил дух. Чем-то похожи на арахнидов из вашей фантастики, и это явно специализированные особи, а значит, их вид роевого типа. Это же не простые муравьи и работяги, уточнил Яр, разглядывая мощные панцири, прикрывающие тела скриберов. Куда им стрелять и как их рубить? Я не вижу уязвимых мест. У насекомых слабые места, это суставы, задница и брюхо. Выбирай. У них суставы тоже прикрыты, а к своей заднице они меня не подпустят. У тебя будет 2 минуты. Повторил дух. Я накрою их областью нормального пространства, и они на это время потеряют ориентацию. Тебе останется только убить их. Всего-то, воскликнул Яр, когда они отключатся, переворачивая их на спину. Предложил внезапно успокоившийся дух. Сейчас твоя задача – сделать так, чтобы они подошли к тебе одновременно и как можно ближе. Яр оценил расстояние до скриберов и немного отошел назад. Он еще несколько раз поменял положение, прежде чем к нему приблизился первый из них. Без долгих выяснений скрибер попытался его проткнуть. Две его передние лапы были многосуставными и раскладывались, буквально выстреливая коготь, расположенный у них на конце. Яр увернулся от нападения, а дух рывком расширил границы пространства. Инсектоиды впали в ступор. Они неподвижно застыли на месте и начали медленно втягивать под себя лапы, опускаясь при этом на землю. Не теряя времени, Яр засунул ружье под рюкзак и подбежал к первому скриберу. Зажав меч зубами, он двумя руками ухватился за лапы с одного боку. Тварь в лежачем положении доставала Яру до груди и была достаточно тяжелой, но ему хватило сил опрокинуть ее на бок. «Бей сюда», — посоветовал дух, указав точку сочленения пластин брони на брюхе скрибера, показав при этом плотный комок, ярко светящийся в его зрении. Тот находился чуть в глубине тела, сразу за указанной точкой. «Белые жемчужины», — догадался Яр. «Так много, они самые», — с сожалением в голосе подтвердил дух. «Никто раньше не убивал скриберов на черноте. Может, это совершенно другие особи, не те, что ходят по нормальным кластерам». Яр приставил меч к указанному месту и надавил на него, сначала легонько, а потом всем весом. Шкура, видневшаяся между пластинами брони, прогибалась, но проткнуть ее не удалось. Тогда он размахнулся, используя ускорение, и только так смог ее пробить, проткнув заодно светящийся комок с жемчужинами. Конечности убитого скрибера мелко задрожали и расслабленно опали. Яр бросился ко второй туше и повторил процедуру. Третий скрибер начал приходить в себя, когда Яр попытался его перевернуть. Одновременно с этим, чернота с его панциря начала кусками и хлопьями отваливаться и падать на землю. Пришлось поторопиться и ускоренно прирезать шустрого скрибера, пока он окончательно не пришел в себя. С него же Яр и начал процесс извлечения спорового мешка, как по традиции местные называли орган, содержащий белые жемчужины. Хотя ничего общего со споровым мешком у зараженных он не имел. Располагался мешок в глубине тела и никаких нитей не содержал. Жемчужины находились в рыхлом сероватом веществе, заключенном в плотную оболочку. У этих скриберов жемчужин было аномально много. В книге описывались особо удачные случаи, когда убивали скриберов с десятком жемчужин. Здесь их количество переваливало за 5 десятков в каждой особи. Кожа после смерти инсектоидов становилась более податливой. Просовывая меч между пластинами, Яр довольно быстро вскрыл брюхо и извлек кожистый шар сантиметров 15 в диаметре. Он имел лишь небольшой разрез в том месте, куда попал меч. Даже не озаботившись очисткой его от слизи, Яр сразу закинул его в рюкзак. Перебегая к следующему скриберу, Яр спросил у духа: «Ты чем опять недоволен? Вроде бы все удачно получилось. Я надеялся, что белый жемчуг будет еще одним источником энергии для меня, но он абсолютно бесполезен в этом плане. В этих жемчужинах заключена совершенно другая энергия. Это было понятно из описания действия жемчужин». Немного удивился Яр таким надеждам. «Они же кардинально отличаются от обычного жемчуга, общего только форма. Глупо предполагать, что все шарообразные предметы содержат нужную тебе энергию. Но ведь надежда-то была. Надежда всегда есть, и очень часто она необоснованная. А что насчет меня? Мне этот жемчуг подойдет или как с обычным будет? Что с монолитом, на твой взгляд?» Решил сразу выяснить Яр. «Про жемчуг ничего не скажу. Слишком он отличается от обычного. А вот монолит для тебя подходит идеально. Технологию получения из него спека можно упростить, так как нет вредных примесей в действующем веществе», — обрадовал его дух. Яр достал очередной споровый мешок и выпрямился, оглядывая окрестности. «Надеюсь, скриберы не будут попадаться нам здесь на каждом шагу. Мне просто некуда складывать столько добычи. Надо мной смеешься, а сам губу раскатываешь», — хмуро ответил дух. «Если будет еще одна такая стычка, то дальше по черноте тебе придется передвигаться без моей защиты». На эту легкую потасовку ушла половина жемчужин. Дух продемонстрировал Яру его тело, на котором под одеждой с помощью лейкопластыря были приклеены все жемчужины, что у них были. Сейчас половина из них отсутствовала. «А как?» – удивился Яр. «Не думал, что это так затратно». «Не думал он», – проворчал дух. «Я же говорил, что изменение структуры вещества требует большого расхода энергии. Мне пришлось воздействовать на внешний слой скриберов, чтобы они впали в ступор, посчитав, что попали в нормальный кластер. Хотя там не только этот эффект проявился, но сейчас не до исследований». Яр к этому времени закончил потрошить третьего скрибера. «Предлагаю передвигаться на максимальной скорости, которую я смогу поддерживать, и избегать всяких стычек на черноте. На это у нас энергии хватит», — произнес дух и ехидно добавил. «Надеюсь, ты не подвержен приступам золотой лихорадки, не станешь пытаться убить каждого встречного скрибера». «Я вообще к золоту и деньгам равнодушен», — ответил Яр, натягивая рюкзак и закрепляя меч с ружьем, «а также к другим ценным предметам. Даже коллекционированием не занимаюсь. Я готов». Побежали. До самой границы черных кластеров им больше никто не повстречался. Несмотря на это, даже экономный дух не стал просить сбавить скорость. Вылетев на нормальный кластер, Яр услышал его облегченный возглас. «Выбрались. Здесь никого, но я бы советовал уйти подальше. Вдруг эти твари решат устроить погоню. Зачем им это? Откуда я знаю? Я не специалист по роевым сообществам. Но чем дальше от черноты мы будем, тем лучше», — категорично добавил дух. Не снижая скорости, Яр побежал дальше. Нормальный кластер состоял из обширного поля, засеянного какой-то злаковой культурой. Зелень тянулась, насколько хватало глаз. Лишь вдалеке виднелся непонятный трактор. Яр выбрал его в качестве цели. Это оказался распылитель каких-то химикатов. Водителя рядом не было видно, и, судя по пыли, стоял трактор в этом месте довольно давно. Забравшись на его кабину, я рассмотрелся. Хорошо было видно черные кластеры, вправо и влево тянулись такие же поля, только растения и период роста отличались. Было непонятно, то ли это разные кластеры, то ли поля одного кластера засевались разными культурами. А вот того, что находилось в противоположной от черноты стороне, видно не было. Обзор закрывал пологий, но высокий пригорок. Яр залез в кабину и осмотрел управление. Вроде бы ничего сложного не было. Трактор заводился с грубой кнопки. Электроники не наблюдалось. Нажав на запуск и подождав немного, он с сожалением покинул кабину. Здесь еще чувствуется влияние черноты, а трактор стоит достаточно долго, чтобы перестать работать, — подтвердил его догадку дух. Забравшись на пригорок, Яр вздохнул с облегчением. Дальше открывался вид на другие кластеры. «Нормальные. Доставай прицел, осмотримся», — предложил дух. Местность вокруг была холмистая и в основном покрыта лесами и полями. Яр находился довольно высоко и смог многое разглядеть, но ничего похожего на человеческое жилье поблизости не наблюдалось. «Идиллия», — произнес он, — «ты что-нибудь заметил?» Нет, вон там между деревьев виден небольшой шлейф пыли, но его могло порывом ветра поднять. Ветров здесь что-то не наблюдается, скептически заметил Яр, наведя прицел на указанную точку. Поэтому будем считать, что там дорога идет, с оживленным движением. А пока давай спустимся. Если мы никого не видим, то это не значит, что никто не видит нас. Ты хотел попробовать белый жемчуг принять, напомнил дух. Предлагаешь прямо здесь начать потрошить добычу? Если кто-то увидит, чем я здесь занят, то за мной все разумные жители Улья охотиться начнут. Спустившись по пологой горке, Яр зашел в невысокую и густую рощу. Нашел среди деревьев небольшой участок незаросшего кустами пространства. Скинул с себя рюкзак и оружие. Затем перекинулся в тело робота. Из рюкзака, что был на роботе, достал рулон ткани и расстелил его на траве, сделав углубление в центре. Потом из другого рюкзака достал споровые мешки скриберов, аккуратно вскрыл и ссыпал их содержимое в одну кучу. Спораны Яр хранил раньше в герметичном пластиковом контейнере. Теперь он пересыпал их в зиплок-пакет, а в контейнер начал по одной складывать жемчужины. Когтями их удобно было подцеплять, а дух показывал их местонахождение в объеме монолита. Последние три жемчужины Яр отложил в сторону. 168 штук. Подвел он итог. Бешеное богатство. Только бесполезное для меня, сказал грустно дух. Можно обменять на обычный жемчуг. Не понял его пессимизма Яр. Одну белую, на пару сотен красных или большее количество черных. Да неужели, кто в этом сумасшедшем мире согласится обменять кучу полезных жемчужин на уникальную, но всего лишь одну? Не удержался от иронии дух. Кто будет копить жемчуг вместо того, чтобы употреблять его самому? Ведь выгода от получаемых возможностей при употреблении 100 красных жемчужин намного выше, чем одна, пусть и максимально развитая способность, полученная от белой. Если смотреть с этого угла зрения, то ты всецело прав, согласился с ним Яр. Но дело именно в уникальных свойствах белой жемчужины. Уникальные вещи всегда стоили дорого, до неприличия дорого. Поедая обычный жемчуг горстями, легко превратиться в кваза. Но не все так хотят жить. Только белая жемчужина позволяет вернуть человеческий облик. Иммунному с многочисленными дарами Улья легче добыть необходимое количество жемчуга. Это мы обсудили только одно уникальное свойство, но их ведь больше. Поэтому всегда найдутся те, кто будет за нее платить. Это пустопорожнее рассуждение. Уперся дух. Они вроде логичны, но помяни мои слова, в реальности все происходит не так. Если они такие уникальные, то зачем кому-то потребуется их продавать? Ну, дух, усмехнулся Яр, вот ты бы легко ее продал, даже за меньшее количество черных жемчужин. Не всем нужны уникальные свойства жемчуга, или у кого-то может быть две жемчужины и одну он оставит для себя, или их у него 168, закончил дух. Хорошо, почти убедил, осталось найти покупателя, и чем быстрее, тем лучше. Яр аккуратно разложил по пакетам монолит и закинул их вместе с коробкой жемчуга в рюкзак. Переложил часть вещей из одного рюкзака в другой. Так как переход по черноте закончен, многое оказалось уже ненужным. Те же неиспользованные бахилы. Поскольку предполагалось наличие населенных мест, то часть спаранов и пистолеты перекочевали в рюкзак мумии. Шлем с камерами был уже не нужен, но выкидывать его Яр не стал, а отправил в рюкзак робота. Когда перераспределение вещей под новые условия закончилось, Яр надел рюкзак и поменял тело. Придя в себя, он наклонился над запасными очками, в которых лежали белые жемчужины. Стянул с руки перчатку и двумя пальцами взял одну из них. Никаких ощущений нет, ни тепла, ни желания ее сожрать. Поделился он с духом. Тот промолчал. Тогда Яр приподнял край балаклавы и закинул жемчужину в рот. Немного подумал и отправил туда же остальные две. Я все понимаю, но почему три? Раздался, наконец, голос духа. У меня же три способности, ответил Яр. Глава 24. Ну и как оно? Ехидно поинтересовался дух. Никак, разочарованно ответил Яр. Не действуют, похоже. Это-то понятно. Как доставать будешь? Естественным путем они у тебя не выйдут. То есть, тебя совершенно не удивляет, что жемчужины на меня не подействовали? Ну не сказать, что не удивляет, но тенденция прослеживается. К тому же боги. Что не так с богами опять? Можешь толком объяснить? Яр упаковал в рюкзак лишние вещи и закрепил оружие на своих местах. Вспомни их разговор. По мнению богов, ты и так получил слишком много уникальных способностей, или даров, как их здесь называют. Поэтому развивать ты их будешь сам. «Постепенно. Никакая халява в виде жемчужин для тебя не предусмотрена», — объяснил дух и уточнил, почувствовав изменение в настроении Яра. «Вспомнил, это Яхве жадность обуяла. Не зря я его фашистом представлял. Прижимистый тип, даже на подарки. Хотя какие подарки, это компенсация была», — возмущенно воскликнул Яр, пробираясь через кусты. «Тебе повезло, что рядом оказался сварок», — хихикнул дух, — «иначе вообще ничего не получил бы, ага, наградил бы тем, что не наказал», — поддержал его смех Яр. «Ладно, выкрутимся. Что вокруг творится? Природа, иди туда, где пыль видели, может, там следы людей встретятся. Муры, внешники», — начал перечислять вычитанные в книге названия сообществ Яр. «Кто там еще? Килдинги? Тоже веселые ребята. Весь перечисленный тобой круг лиц составляет собой меньшинство, и вероятность их встретить ниже, чем тех же рейдеров. Не может быть хищников больше, чем жертв. Хотя с внешниками я бы пообщался. У них должно быть много новой информации. К общению с внешниками надо подходить очень осторожно. Меня они точно захотят на запчасти разобрать. Чисто из научного интереса. Если они без всяких ограничений режут на органы живых людей, то никакая мораль в отношении меня, их тем более сдерживать не будет. Как меня поймать, используя свое техническое превосходство, они придумают обязательно. По-моему, слухи об их техническом превосходстве сильно преувеличены», — возразил дух. «Тот же Альбинос был из мира, освоившего межпространственные переходы. Ну да, совсем отсталая у него цивилизация была», — с иронией произнес Яр. «Они ненамного наш мир опережали», — не согласился с ним дух. Пройдя через лесок, Яр вышел на краю большого поля. Прямо посередине оно переходило в другой кластер. Осмотревшись, он вернулся под деревья и стал обходить поле по лесу, но все-таки опережали. Вернулся Яр к разговору, но немного сместил акцент. «Знания ведь могут быть не только техническими, но и гуманитарными. Мир Альбиноса, как и наш, не уберегся от глобальной ядерной войны, значит, у них что-то не так было в гуманитарной сфере. Идеология и общее мировоззрение социума допустили переход за черту всеобщего уничтожения. У нас тоже, кстати, я помню», — согласился с ним Яр. «Но не все внешники пришли из постъядерных миров. Еще есть таинственные налды, с которыми пообщаться было бы интересно. Те точно далеко ушли вперед. Вот только люди ли они? По описанию налды могут быть кем угодно. Под скафандрами этого не видно, и они почти не интересуются органами иммунных. Главное, чтобы они мной не заинтересовались, как энтомолог новой бабочкой, так и до тебя доберутся», — поддел Яр духа. Он как раз приблизился к границе кластера и пересек ее. «Ну как, пусто, иди дальше», — отозвался тот. «По моему мнению, налды — представители техноцивилизации, разумные машины, они самые, их никто не видел без брони. Налды редко с кем-то воюют, по большей части игнорируя намечающиеся конфликты. Правда, тех, кто с ними воевал, в живых уже не осталось. Это не показатель принадлежности к машинам», — возразил Яр. «Есть куча других малозаметных факторов, но в общей массе они подводят именно к этому выводу», — уперся дух. «Хорошо, пусть будут машинами. Они-то за меня тем более ухватятся и будут гонять по всему улью, как только узнают про мою вторую ипостась. Машина с душой сильно разожжет их исследовательский интерес». «Слышишь выстрелы?» — неожиданно спросил дух. «Сейчас подкорректирую чувствительность и фильтрацию». Шум окружающего леса сменился полной тишиной, в которой Яр услышал выстрелы очередями из автомата или пулемета и одиночные хлопки чего-то более мощного. «В какой стороне идет бой?» — уточнил он, потому что понять направление из обработанного звука было невозможно. «Правее того места, где мы видели пыль. Похоже, там действительно находится дорога, а на проезжающую машину кто-то напал. Пойдем, глянем одним глазком, кто это там воюет», — решил Яр, немного меняя направление. По мере того, как он приближался к цели, выстрелы становились громче, но интенсивность перестрелки падала. «Дух, ты не видишь, что там происходит?» — спросил Яр, убыстряя шаг. «Это в другом кластере. Ты скоро пересечешь границу, так что сбавь скорость». Яр послушно пошел медленнее. Когда он все-таки пересек границу кластера, дух показал ему картину развернувшегося побоища. Два мощных грузовика, обшитых листами железа и усеянных острыми металлическими шипами, стояли посреди грунтовой дороги, идущей по лесу. На крыше переднего грузовика было оборудовано пулеметное гнездо, прикрытое каркасом, сваренным из арматуры. Он был разворочен, несмотря на шипы, торчащие во все стороны. Стрелок пулемета был размазан по прутьям, но зараженный, который это совершил, тоже лежал рядом с простреленной головой. Задний грузовик был раскурочен и весь залит кровью. Вокруг валялись убитые и разорванные на куски люди. По большей части это были гражданские и совсем немного людей, одетых в военный камуфляж. Среди тел попадались зараженные уровня лотерейщика. Их то и расстреливал пулеметчик и остальные люди в камуфляже. Еще двоих убили немного в стороне от грузовиков. Туда-то Яр и направился. Два топтуна на расстоянии десятка метров один от другого получили по крупнокалиберной пуле в голову. Пройдя по дороге мимо них, Яр подошел к человеку, лежащему возле дерева. Он, изогнувшись странным образом, привалился к стволу. У мужика был сломан позвоночник в районе поясницы, но он не обращал на это внимания. Руки его твердо сжимали обрез противотанкового ружья, нацеленного Яру в лоб. Демонстративно игнорируя оружие, в котором, как показал дух, не было патронов, Яр присел на корточки напротив мужика. На вид ему было лет 30, но это ничего не значило. Если он прожил в улье достаточно долго, то его истинный возраст узнать было невозможно. Лицо мужчины закаменело, не отражая никаких эмоций. Яр протянул руку и вырвал оружие у него из рук. Пришлось приложить усилие, так как хватка мужика оказалась неожиданно сильной. Сначала он весь потянулся вслед за ружьем, и его пришлось выворачивать из крепких рук. «Ну, давай знакомиться». Яр откинул обрез в сторону. «Меня зовут Ярослав, можно просто Яр. Я смотрю, ты неплохо с оружием обращаешься». Невзирая на ранение, завалил четверых не самых слабых зараженных. «Бурый». Мрачно представился мужик, оценивший силу, с которой у него отобрали оружие. «Если это твое имя, то лучше его смени или пристрелит». «Кто?» усмехнулся Яр. «Зараженным по херу, как меня зовут, люди пристрелят, есть среди них суеверные», — проворчал Бурый. «Будь добр, дай спека, видишь, как меня об дерево приложило, суеверные рискуют помереть от суеверий, ты меня еще скрибером попугай». Мужик от его последних слов немного взбледнул, несмотря на то, что и так находился не в лучшей форме. «А где твой спек кончился?» Бурый отвел глаза в сторону. «Он не врет», — сообщил дух, но испытывает неловкость, как будто истратил спек по глупости. «Так ты наркоман?» – догадался Яр. «Зачем мне на наркошу ценное лекарство переводить? Наркошу и Мура?» – добавил он. «Ты странный». Мужик постарался всмотреться в очки Яра, но ничего за ними не смог разглядеть. Две небольшие камеры под зеркальным стеклом не привлекли его внимания. «Очень странный», – добавил он после паузы. «Убьешь, возможно», – кивнул Яр. «Я всю жизнь убивал таких, как ты. Не вижу причины не сделать этого сейчас. Если не убиваешь сразу, значит, тебе что-то от меня нужно». «Что?» – спросил Бурый и сразу добавил. «Не боишься, что зараженные прибегут? Нашумели мы знатно. Пока же не прибежали, давай решать проблемы по мере их поступления». Яр кивнул головой в сторону машин. «Куда людей везли?» «Внешникам. Те обещали за свежаков хорошую цену отвалить. Вот мы и собрались бригадой. Слишком гладко все шло с самого начала. Слишком». Бурый хотел провести ладонью по лицу и, видимо, неудачно дернулся, так как его перекосила гримаса боли. «Вкали спека», — попросил он. «Больно. Адреналин отпускает. Ты же знаешь, каково это. Служил? Нет. Но на вашего брата насмотрелся. Вкали, а?» — умоляюще попросил мужик. Он, неожиданно задрожавшими руками, отстегнул от пояса обычную алюминиевую фляжку и сделал из нее несколько глотков. «Треть дозы ему будет достаточно», — посоветовал дух. Яр молча полез в карман и вытащил из него ленту со шприц-тюбиками. Оторвал один и, сдернув колпачок, воткнул его в ногу Бурому. «Пока хватит», — сказал он, убирая шприцы в карман. Глаза Бурого загорелись при виде такого богатства. Маска бесстрастности слетела с его лица. Он даже непроизвольно облизнулся, но после укола снова вернул себе прежнее выражение безразличия. «Похож на лайт-спек, да еще в фабричной упаковке. Кто ты такой?» Не удержался Бурый от вопроса. «Неважно, кто я. Важно, насколько ты будешь мне полезен, чтобы я не убивал тебя. Что ты хочешь узнать, и что я получу взамен? Думаешь, выживет?» — спросил дух, когда, тихонько урча двигателем, машина тронулась с места. «Сомневаюсь. Не похоже, что эта стая зараженных пришла по их следу от города, как он думает. Скорее всего, они шлялись между кластерами от одного к другому и решили перекусить неожиданно подвернувшейся добычей. Где одна стая, там будет и другая, а спек мы еще приготовим». Все потроха с зараженных, кроме нескольких спаранов, Яр обменял на спек по грабительской цене, но у Бурова не было выхода. Дух рассчитал дозу, которую можно оставить Муру, чтобы тот не покончил жизнь самоубийством от передозировки. Это и определило цену. Яр спокойно крутил баранку. Переделанный двигатель работал очень тихо. Громче скрежетала коробка, когда он переключал передачи. «Ты же не хотел связываться со свежаками, а сейчас везешь их полную машину», — задал дух вопрос. «Спасать кого-то одного, неизвестно зачем, это одно. Сейчас ситуация другая. Там 30 человек. Не могу я их бросить на произвол судьбы. Тем более, я знаю, где расположен нормальный стаб. Без меня ты бы их к мурам отвез», — гордо заявил дух. «Молодец», — покладисто похвалил его Яр. «Только не имеет смысла выпячивать свои возможности и преимущества в нашем дуэте. Мы дополняем друг друга, так как без обоюдной помощи не сможем прожить и дня. Ты себя иногда как ребенок ведешь, а ведь ты тысячелетнее существо», — я заметил. Не стал он спорить. «Эмоционально меня мотает из крайности в крайность. Думаю, это от обилия событий и информации. Мой разум таким способом пытается найти оптимальную модель поведения в быстро меняющейся обстановке. Ты же тоже не все время серьезный ходишь», — закончил дух. «Ты лучше за округой следи», — сменил тему Яр. «Раз дорога здесь одна, то можем на внешников легко нарваться. У них задание для муров подозрительное какое-то было. Зачем им свежаки, когда ценятся органы старожилов? Набор именно на дальнем кластере как непременное условие. Я понимаю, сами они туда не суются, потому что их техника дохнет возле черноты, но откуда такая щедрость за относительно несложное задание? Думаешь, будет засада? Это самый простой вариант, но учитывая техническое превосходство внешников и отсутствие путей отхода, все может произойти намного проще. Ты рассчитываешь победить внешников с парой пистолетов?» — спросил дух. «А ты на что? Взломаешь электронику и отключишь у них оружие. Интересно было бы исследовать их винтовки. Безгильзовые патроны у нас тоже пробовали использовать для ручного оружия, но не пошли они в серию. Не помню, в чем была проблема, но в руках так ни одного образца и не подержал. Ты бы сильно на меня не рассчитывал. Мало ли какая у них защита стоит», — предупредил его дух. «Не прибедняйся. Защиту альбиноса ты легко обошел. Это да, но здесь совершенно другой мир и неизвестно, как далеко они ушли в развитии. Значит, буду сражаться мечом», — хмыкнул Яр, не став напоминать духу, что совсем недавно он говорил прямо противоположные вещи. «Против лома нет приема. Вот сам ведешь себя, как ребенок, а мне выговариваешь. Проверь лучше, как там наши пассажиры. Пока спят, но я бы добавил некоторым дозу снотворного», — ответил дух. «Давай добавим», — согласился Яр, останавливая машину. Он выбрался из кабины и обошел грузовик. Задняя дверь закрывалась, как люк на корабле. Для чего это было сделано, Яр не понял. Скорее всего, лепили из того, что попало под руку. Крутанув маховик, он потянул дверь на себя. Сам Яр еще не залезал в модернизированный кузов грузовика, так как всецело доверился докладу духа. Казавшийся большим снаружи, внутри кузов был тесным. По обеим стенкам шли лежаки, расположенные с небольшим зазором по высоте. На них ремнями были закреплены тела спящих людей. Когда комплекция позволяла, их укладывали по двое на одну полку. Следуя указаниям духа, Яр прошел вперед. Под гнездом стрелка натекла большая лужа крови. Подхватив первые попавшиеся тряпки, он бросил их под ноги, чтобы не измазаться, и добрался, наконец, до ящика, закрепленного на стене. Именно в нем лежало снотворное и пистолет-инъектор для его введения. Яр заправил пузырек с лекарством в пистолет и отрегулировал дозировку. Сначала он прошелся по самым крупным свежакам, затем снова уменьшил дозировку и занялся людьми, имевшими более субтильное телосложение. Яр старательно пытался не воспринимать их как людей. Это был просто живой груз, который надо доставить. Именно так он себя и одергивал, когда его взгляд случайно задерживался на чьем-то лице. «Вне бедрон разведчик», — сообщил дух. «Давно обнаружил, он только что влетел в зону моего восприятия. Сигнал пока перехватить не могу. Похоже, работает по направленному лучу. Продвинутая технология для такой маленькой пташки», — озадаченно проговорил Яр, заканчивая вводить лекарство. «Нас заметили?» «Да, дрон завис над нами. Передача действительно идет по узконаправленному лучу, но перехватить ее не получается. Нужно, чтобы он спустился пониже. Пусть висит. Это даже хорошо, что дрон появился. Меньше мороки будет». Яр выбрался из кузова и закрыл дверь. «Он прямо над нами?» «Да». Яр поднял голову, но ничего не смог разглядеть. Тогда он просто приветственно помахал рукой, подняв лицо вверх. «Ну и зачем?» – возмутился дух. «Теперь они знают, что ты о них знаешь. Еще они видят меня одного и на одной машине. Учитывая незаметность дрона в небе, они решат, что я сильный сенс, раз все-таки обнаружил его. Это значит, что устраивать засаду на меня бессмысленно. Или ты предлагаешь мне их по кустам ловить, чтобы ты мог их оружие обезвредить? Вот зачем тебе эти авантюры?» — почти жалобно произнес дух. «Спокойно добрались бы лесами до ближайшего стаба и обменяли белую жемчужину на пару сотен красных. Прямо над каждым стабом висит вывеска «Плохой он или хороший», — с иронией ответил Яр. «Или ты предпочитаешь отбиваться от целого стаба муров, если повезет на такой нарваться, а если в нем еще жемчужину засветить?» «Да понял я тебя, но ведь можно было издали за ними последить. У нас осталось две жемчужины, я мог бы на пределе дальности понаблюдать. Все равно скоро у нас жемчуга много будет. Вот я сейчас кого изображал?» — задал Яр вопрос, залезая в кабину. Двигатель заурчал, и машина тронулась с места. «Думаешь, таких нет в стабах, и они не проверяют границы на предмет наблюдателей? Я бы на их месте так поступил обязательно, учитывая постоянное противостояние с разными мурами и прочими несознательными гражданами. У сенсов есть существенное преимущество перед тобой. Они не ограничены границами кластера. Я вижу внешников», — произнес дух. «Как ты и говорил, устраивали засаду. Сейчас они выбираются на дорогу. В лесу броневик стоял, его тоже на дорогу выгоняют. Семечки не щелкают?» — спросил Яр, сбрасывая скорость. Он хотел дать внешникам время собраться в одном месте, типа «мы здесь давно просто так стоим». «Я вижу 6 человек, 2 в броневике, остальные в скафандрах. Странно». Дух был озадачен. В книге писалось, что достаточно хорошего респиратора, чтобы не заразиться. «Не всем, дух, далеко не всем», — возразил Яр. «Внешники же тоже из разных миров. Эти могут быть из мира более восприимчивого к спорам, которых нет, которых ты не видишь», — уточнил Яр. Глава 25. Дух переключил картинку на Яра. Двое из 4 внешников залезли в машину футуристического вида и сняли скафандры, но при этом остались в масках. Оставшиеся вышли на середину дороги, держа в руках оружие. Не доезжая до них 50 метров, Яр остановился и вышел из машины. Неторопливой походкой он направился к внешникам. Их броневик был слегка необычен для его глаза. Если в мире Яра боевые машины старались делать как можно более приземистыми, то у внешников она, наоборот, представляла собой молоток, расположенный достаточно высоко. Причем молоток, опирающийся короткой ручкой на 4-колесное шасси, добрался до их электроники. Поинтересовался Яр. «Добрался. Повезло, что у них нет ничего сверхординарного, кроме костюмов. Это броня со встроенными мышечными усилителями. Вот почему они в ней ходят. Обезвредить сможешь?» «Броневик смогу, а бронекостюмы нет», — удивил его дух. «Они не на электронной основе, а на биологической. Управляются через вживленные в мозг электроды. Контактные площадки выведены на кожу. По ним импульсы управления передаются напрямую в квазимышцы. Технология радикально отличается от той, что использовал Альбинос. Никакой электроники, кроме устройств обычной радиосвязи, в бронекостюмах нет. Боюсь, я тебе не смогу помочь в их нейтрализации. Живые организмы», — оправдываясь, закончил он. «Броневик и связь заблокируешь, когда скажу, а с этими я сам как-нибудь справлюсь». «Хорошо. Костюмы увеличивают мышечное усилие 3 раза, вряд ли больше. По скорости прибавки нет никакой, она ограничена только нервной системой носящего костюм. Винтовки имеют электрическую инициацию заряда, но схема примитивная. Вряд ли я смогу что-то с ней сделать. Искру сможешь создать в магазине, достаточную для поджигания пороха?» «Не выйдет», — коротко ответил дух, не вдаваясь в подробности. «У них жемчуг есть, обычного мало, а по белой жемчужине есть у каждого. Боятся заразиться. Жаль, успеют сожрать жемчуг, прежде чем я с ними разделаюсь». Не сильно расстроился по этому поводу Яр. «Не смогут. Он у них в защищенных мини-контейнерах, закрытых под гинокод владельца. Эти штучки я легко сломаю». «Ты кто такой?» — выкрикнул один из внешников, сделав шаг навстречу и поднимая оружие. «Я новенький», — ответил Яр, неспешно сокращая расстояние. «Товар вам привез». Динамики, снятые со смартфонов, не позволяли громко говорить, поэтому внешник переспросил. «Что ты там шепчешь?» Яр показал рукой на горло, одновременно приближаясь расслабленной походкой. Руки у него были на виду. «Говорю же, товар вам привез. Новенький я», — отвечая, он попытался сместиться, прикрывшись одним внешником от другого, но тот тоже изменил положение, не выпуская Яра из вида. «Где остальные? Где Бурый и Слик? Должны быть две машины!» — продолжал сыпать вопросами внешник. «Бурый выжил, а остальные мертвы. Напали на конвой зараженные. Одну машину вместе с грузом порвали в хлам. Вот такие дела». Яр продолжал изображать простачка, чему помогала его сухощавая фигура, делавшая его похожим на подростка. «Бурый в машине?» — не поверил ему внешник и внимательным взглядом окинул чистую одежду. «Не похоже, что ты воевал совсем недавно», — с подозрением добавил он и начал поднимать ствол винтовки, направляя ее Яру в лицо. «Я же говорю, что новичок», — примеряющий поднял Яр руки ладонями вперед, испугался и убежал в лес, а когда стрельба стихла, вернулся и обнаружил Бурова со сломанной спиной. Он и сказал машину к вам гнать и расчет получить за груз. Договор был про 50 свежаков. Это две машины. Я вижу только одну. О каком расчете может идти речь? Вы не выполнили договор. Яр внутренне удивился такому количеству свежаков, попадающихся в этой местности, но не показал вида. В этой машине 30 человек. Заплатите хотя бы за них, и мы соберем с Бурым новую команду для следующего рейса. Немного жалобным голосом попросил он. Внешник, видимо, передал команду напарнику по внутренней связи, потому что Яр ничего не услышал, а тот направился к машине. «Дух, ты чем там занят? Я здесь слепой и глухой стою. Ничего вокруг не вижу и не слышу». «Да нечего тут смотреть и слушать», — отозвался дух, но послушно расширил картинку. В броневике четверо человек в респираторах сгрудились перед небольшим составным экраном. На его центральном сегменте был виден грузовик. На остальных показывалась обстановка вокруг броневика с других ракурсов, включая камеры на шлемах, находящихся снаружи внешников, и изображение с дрона. Один из них надел на руки перчатки и движением пальцев управлял этими экранами. «Он еще турелью управляет на крыше, но я ее уже обезвредил», — пояснил дух. «Не похоже, что они собирались расплачиваться. Я просто не вижу никаких средств для этого. Тот жемчуг, что я видел раньше, принадлежит членам отряда. Спаранов и гороха тоже нет. Единичные образцы. Спек есть?» — спросил Яр. «Они же наркоши были, чуть ли не поголовно». «Ничего нет. Даже оружие только штатное, судя по количеству креплений для него». «Ясно. Готовься и жди сигнала». Разговор с духом занял мгновение реального времени. «Это была разовая акция. Больше свежаки нам не понадобится», — отозвался внешник. «Почему Бурый сам не приехал? Ты же мог его довести. Мы бы его подлечили, на ноги поставили», — с едва ощутимой издевкой добавил он. «Он очень в этом сомневается. Скорее вы его на запчасти разберете, чем лечить будете. Вот Бурый и не поехал». Яр остановился на расстоянии вытянутой руки от ствола, нацеленного ему между глаз. «Мне, поди, тоже платить не захотите? А ты догадлив», — донесся довольный голос из динамиков. Яр на ускорении схватил ствол винтовки и, сместившись в сторону, перенацелил его на внешника, идущего к грузовику. Две пули попали точно в сочленение между шлемом и шеей. Внешник, с которым разговаривал Яр, ошарашенно отпустил курок, поняв, что происходит что-то не то, но еще не осознав, что именно. Следующим стремительным движением Яр сломал ему шею. Когда дух показывал конструкцию бронекостюмов, его сразу удивило отсутствие защиты на шее от запрокидывания головы. Этим Яр и воспользовался. Квазимышцы просто не успели среагировать на его движение. В броневике началась суматоха. Оператор сначала попытался навести на Яра турель, установленную на крыше. Потом, по совету Яра, дух полностью погасил всю электронику в броневике. Через толстые тонированные стекла внутрь проникало достаточно света, чтобы не передвигаться на ощупь. Внешники дружно бросились к шкафам с костюмами. «Они тебя уделают вчетвером», — забеспокоился дух. «Беги, проходили уже», — отмахнулся Яр и вытянул перед собой руку ладонью вверх. Он сосредоточился и начал создавать золотые столбики. Сперва процесс пошел легко, но после второй инъекции концентрированного отвара практически остановился. «Жесть, ты смог не угробить свою электронику», — выдал дух. «Я старался», — хмыкнул Яр, который про позолоченные контакты на собственных камерах напрочь забыл. «Иди, добивай этих выродков, а то сейчас вылезут из своих скафандров. Будешь их потом по всему лесу ловить. Нахрен они мне нужны? Пусть бегут», — удивился Яр. «А жемчужины?» — возмутился дух. «Пусть отдают и убегают. Тогда я не против. Яр обошел броневик вокруг и остановился возле откидной лестницы, ведущей наверх. Рядом с ней в пыли ворочался один из внешников, пытаясь подняться. Непослушный бронекостюм сильно сковывал его движение. Яр рывком поставил внешника на ноги. «Как открывается эта скорлупа?» — спросил он духа. «Изнутри, по команде оператора, а как открывается снаружи, я не знаю. У него спроси. Легко сказать». Яр, придерживая за горло внешника одной рукой, покрутил его из стороны в сторону, пытаясь найти какой-нибудь рычаг, позволяющий снаружи снять костюм. Тот вяло отмахивался, но костюм мешал ему нормально двигаться. «Есть кто дома?» – не выдержал Яр и постучал второй рукой по забралу шлема. «Бабочка, вылупляться будешь?» – из-под забрала раздался приглушенный голос. С трудом, но можно было разобрать русский мат. Наверху один выбрался из костюма. Предупредил дух, точнее, не успел его до конца одеть. «Сейчас он взял винтовку и будет тебя убивать. Он так думает». «Неисправно?» – уточнил Яр. «Здесь все неисправно. Где были позолоченные контакты или напыление? А это все», — довольно сообщил дух. «Но у нас теперь две проблемы. Я не успел считать информацию с их носителей в полном объеме. Это, во-первых. Во-вторых, реактор этой машинки скоро пойдет в разнос». «Здесь атомный реактор», — удивился Яр. «На обычной машине? А чему ты удивляешься? Электрическая тяга практически бесшумная. Для местности, где обитают зараженные с хорошим слухом, это идеальный вариант. Изотопный нагреватель средней мощности и емкие буферные батареи служат прекрасным источником энергии, но сейчас вся управляющая электроника бездействует, а выделение альфа-частицы тепла продолжается. Если для защиты от перенапряжения достаточно пассивных разрядников, то тепло само из защитного корпуса никуда не денется. Через полчаса обязательно рванет. У нас бездна времени в запасе. Яр смотрел наверх и ждал, когда в двери появится внешник с оружием. «О, показался. А я думал, ты уже там уснул», — радостно сообщил он мужику в респираторе, показавшемуся из люка. «Ты не вздумай мне на голову эту железку уронить, а то обижусь и выстрелю». Яр неуловимым движением достал пистолет и навел внешнику между глаз. «Спускайся. Винтовку можешь там бросить». Тот от неожиданности нажал на спусковой крючок, но ничего не произошло. Еще несколько раз, судорожно дернув пальцем, внешник опомнился и демонстративно медленно убрал винтовку куда-то назад. «Кто ты такой, черт тебя возьми?» – спросил он. Дух в это время продемонстрировал Яру, как мужик тянется к пистолету, висящему на поясе. «Этот может выстрелить. Старая конструкция. Возможно, трофей. Сильно отличается от их штатного оружия», – прокомментировал он. «Не балуй», – сказал Яр и выстрелил, попав в корпус броневика рядом с головой внешника. Пуля рикошетом ушла вверх. «Спускайся, а лучше подвинься в сторону. Я сам поднимусь», — переменил он свое решение. Забравшись наверх, Яр тычком в живот успокоил набросившегося на него мужчину. Видимо, он хотел неожиданным ударом сбросить Яра вниз, но сам отлетел к почти вставшим на ноги товарищам и повалил их на пол. «Не буянь, лучше доставай своих друзей из скорлупы. Кто ты такой?» — хрипло повторил внешник. «Смерть. Неужели ты этого еще не понял?» Яр резко нагнулся и сорвал с мужика респиратор. «Зато у вас есть выбор, как именно вы умрете». Внешник судорожно зашарил по поясу и извлек из отдельного кармашка продолговатый брусок. Он крепко зажал его в руке, ожидая срабатывания механизма опознавания. «Зря ждет. Не сработает он. Ты эти контейнеры совсем сломал. Теперь их только плавить или алмазной пилой резать», — сообщил дух. «С жемчужиной ничего не случится, а что ей сделается? Концентрированная энергия. Она и атомный взрыв переживет. Прямо как ты», — заметил Яр. «Ага», — покладисто согласился дух. «Ты вот, тоже на суповой набор смахиваешь. Очень, понимаешь, похоже». Не остался он в долгу. «Отбери у него контейнер, а то он его уже грызть пытается. Эй, будущий зараженный, не порть красивую вещь». Яр наклонился и забрал контейнер у отчаянно сопротивляющегося внешника. «У меня полежит», — постарался он упокоить мужика, но тот не пожелал успокаиваться, а вскочил на ноги и полез в драку. Яр коротким ударом отправил его в нокаут. «Ну и зачем?» — возмутился дух. «Ты ему челюсть сломал, и очнется он очень нескоро. У кого теперь узнавать, как вскрыть бронекостюмы? Время-то идет, заберем их с начинкой, глядишь, пригодятся». Я рассмотрел внутренности броневика. «Что нам еще может понадобиться? Если имелось что-то ценное, то оно было завязано на электронику. Так что трофеев нет. Твоими усилиями все превращено в хлам». «Ладно, пошли за грузовиком. До него-то я не достал, надеюсь, не должен был. Грузовик завелся без проблем и подъехал к броневику. «Сколько у нас осталось времени?» – спросил Яр, направляясь к технике внешников. «Минут 20, вряд ли больше. Как решил поступить? Уехать сначала подальше отсюда, прихватив как можно больше полезных вещей. Я же тебе говорил, что здесь все сломано», – напомнил дух. «Все, да не все. Винтовки внешников можно попробовать восстановить. По новой пропаять те же контакты. С патронами ничего не случилось. Вот, этих вообще мало никогда не бывает», произнес Яр, подходя к лестнице, ведущей в броневик. Внешник в бронекостюме больше не пытался встать. Он лежал на спине и скреб перчатками по забралу шлема. Чего это он? Воздух кончился. Система вентиляции костюма сдохла. Естественный газообмен через фильтры не обеспечивает достаточного поступления кислорода. Бронекостюм. Вот мне сейчас только твоих лекций не хватало. Недовольно прервал его Яр. У нас боевая операция. Говори коротко и по делу. Подробности можно потом обсудить. Он подхватил внешника и отнес в грузовик, уложив его на пол между полок с людьми. То же самое он проделал с двумя оставшимися в бронекостюмах внешниками, которые уже потеряли сознание. Затем последовала очередь трупов. «Где ты говорил, у них жемчуг лежит?» – спросил Яр, забравшись снова в броневик. «На телах внешников. При себе держат. У этого есть?» Яр кивнул на мужика со сломанной челюстью, которого отодвинул в сторону, чтобы не мешался под ногами. «Нет, у него только белая в контейнере была. Оружие я вижу». Он накинул взглядом полупустую стойку с винтовками. «Остальные, которыми пытались воспользоваться внешники, я уже унес в грузовик. А где патроны? Нажми стенку за местом крепления винтовки», посоветовал дух. «Всего 5 магазинов», не поверил Яр, вынимая их из выехавшего лотка. «А россыпью есть?» «Россыпью нет. В каждом бронекостюме есть 2 магазина в специальных отсеках», просветил его дух. «Вот этот костюм тоже забери. Может, местные научились их приспосабливать под свои нужды. Композит у них очень крепкий и легкий. Может быть, может быть», задумчиво проговорил Яр. «Ладно, захвачу. Не на себе же тащить. Ты говорил, на крыше тоже какое-то орудие стоит? Где у него боекомплект?» «Пулеметная турель, калибр отличается, патроны загружаются сверху, я бы посоветовал закругляться, или ты рискуешь взорваться вместе с броневиком», поторопил его дух. «У них есть мешки для трупов, пакуй в них оружие и костюм, мы кое-что забыли». Яр достал мешки из указанного духом места. Материал, из которого их делали, был тонким и прочным. «Дрон сможешь снова в воздух поднять?» «Нет, и идти за ним не советую». «Не успеешь, жаль. Нам бы такая машинка не помешала. К этой машинке надо аппаратуры кучу. Хватит с тебя и моих возможностей. Лучше корми жемчугом почаще, чтобы их развить». Мотор грузовика тихонько гудел. Машина приближалась к границе кластера, удаляясь от места встречи с внешниками. «Сейчас рванет», предупредил дух. «Не хочешь посмотреть? Взрывы – это не то, чем меня можно удивить. Тем более взрывы, сопровождающиеся радиоактивным заражением местности. Предпочитаю держаться от них подальше. Более того, в улье это грозит весьма неприятными последствиями. Быть мумией атомитом меня не тянет. Ты прав. Лучше прибавить газу и отъехать подальше. Последний внешник только что умер», добавил дух без всякой связи. «Внешник», хмыкнул Яр. «Ты мне объясни, почему не мог воздействовать на бронекостюмы внешников? Они фактически являются продолжением носителя, а я не могу плохо воздействовать на живое. А сейчас, когда носитель мертв, костюм не является живым», задал Яр интересный вопрос. «Хотя, дух, а почему костюмы перестали слушаться своих владельцев?» Ответить тот не успел, так как сзади полыхнула яркая вспышка, и последовал сильный взрыв, чувствительно приложивший машину сзади. Выровняв грузовик, пытавшуюся соскочить с дороги, Яр снова набрал скорость и пересек, наконец, границу кластера. «Давай вернемся к нашим, теперь уже, мертвецам», продолжил Яр. «Так почему? У них соединение осуществлялось через золотые контакты, выведенные на кожу. То же самое было со стороны костюма. Виновато закончил дух, осознавший свою ошибку. Понял, слышу, что понял», не стал ругать его Яр. «Сейчас подальше отъедем и выкинем лишний мусор». Он помолчал немного и спросил о другом, как они жили с такими контактами. «Насколько я понял, электроды идут прямо в нервные центры от поверхности кожи. Их же статика от снимаемой кофты могла в шок вогнать. Там куча пассивных предохранителей», — обрадовался дух смене темы. Мне кажется, что это не их разработка. Слишком различные технологии относительно их электроники. В той информации, что ты успел скачать, ничего про эту технологию нет. Откуда? Там больше про поездки, добытые органы и прочее, не очень приятная информация. Даже сильно смотреть не стал. Это ты зря. Просмотри все, что есть, внимательно. Мы едем в штаб, там люди. Среди них всякой мерзоты хватает. Могут шпионы внешников быть. Не очень я в ментатов пока верю. В книжках всегда все красиво. Займусь. Изобразил тяжелый вздох дух. Не вздыхай. Притормаживая, произнес Яр. Пошли исправлять твои недоработки. Заодно жемчугом тебя покормим. Трофейным. Много его там. 3 жемчужины всего. Всего. Тут заодно убить готовы. А для него 3 штуки, это всего. Ухмыльнулся Яр, вылезая на дорогу. Зажрались вы, батенька. Извлечение внешников из брони произошло легко и буднично. Тела Яр просто скинул на дорогу. Контейнер с белым жемчугом пока отправил в рюкзак. Остальные жемчужины приклеил к телу, вместо израсходованных, пожертвовав одну из них духу. Закрыв дверь на грузовике, Яр повернулся и пристально посмотрел на мертвых внешников. Потом подошел и оттянул воротник на шее одного из них. «Что ты задумал?» Не сдержал любопытства дух. «Смотрю, что можно пустить на флаг. Никогда не замечал в тебе такой кровожадности, а тут человека на флаг какой-то распустить хочет. Не какой-то, а белый. Такой из человека не получится, а из его нижнего белья запросто». Яр достал нож и вспорол верхний комбинезон на самом здоровом внешнике. Под ним была обычная футболка, не совсем белая, но достаточно светлая, чтобы пойти на флаг. Вырезав максимально большой кусок со спины покойника, Яр запрыгнул на крышу грузовика. Один из арматурных прутьев он легко оторвал по сварке. Теперь стало понятно, почему зараженный так легко добрался до стрелка. То ли сварщик халтурил, то ли использовали не те электроды. Выгнув арматурину вверх, Яр привязал к ней тряпку. «Надеюсь, сразу не начнут стрелять ни те, ни другие», — пробормотал он, спрыгивая на землю. «Мы едем в штаб Солнечный», — неожиданно спросил дух, когда Яр завел машину. «Ты же слышал наш разговор с Бурым. Другого штаба поблизости из нормальных нет. Этот тоже не сильно нормальный. До другого у нас горючего не хватит, а впереди лесистая местность. Никаких городов и заправок не грузится». Яр задумался. «В чем его ненормальность?»